Отдал я тебе адрес Амалии. И со следующего дня взяла меня хандра, да такая, что не приведи Господь. Я и пил, и к девкам ездил, и в банчок до 100 000 спустил, не отпускает. Спать не могу, есть не могу, пить, правда, могу. Все вижу, как ты с Амалией милуешься, и как смеетесь вы надо мной. Или того хуже, вообще обо мне не вспоминаете. 10 дней промаялся, чувствую, и умом могу тронуться. Жанна Лакея моего помнишь? В больнице лежит, сунулся ко мне с увещеваниями. Так я ему нос своротил и два ребра сломал. Стыдно, брат Фондорин, как в горячке я был. На 11-й день сорвался, решил все, убью обоих, а потом и себе порешу. Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Как через Европу ехал, убей бог, не помню. Пил, как верблюд каракумский. Когда Германию проезжали, каких-то 2 прусаков из вагона выкинул. Впрочем, не помню, может, примерещилось. Опомнился уже в Лондоне. Первым делом в гостиницу. Ни ее, ни тебя. Гостиница — дыра. Амалия в таких отродясь не останавливалась. Портье бести по-французски ни слова. Я по-английски знаю только батл виски и мув юрас. Один мичман научил. Значит, давай бутылку крепкой, да поживей. Я этого портье смарчика английского про мисс Сольсиен спрашиваю. А он лопотит что-то по-своему, башкой мотает, да пальцем куда-то назад тычет. Съехала, мол, а куда — неведомо. Тогда я про тебя заход делаю. Фондорин, говорю, Фондорин, мув юрас. Тут он, ты только не обижайся, вообще глаза выпучил. Видно, твоя фамилия по-английски звучит неприлично. В общем, не пришли мы с Халуем к взаимопониманию. Делать нечего, поселился в этом клоповнике, живу. Распорядок такой. Утром к портье спрашиваю. Фондорин? Он кланяется, отвечает. Монинг, все. Еще не приехал, мол. Иду через улицу в кабак, там у меня наблюдательный пункт. Скучище, рожи вокруг тоскливые. Хорошо хоть батл виски и мув юрас выручают. Трактирщик сначала на меня пялился, потом привык, встречает как родного. Из-за меня у него торговля бойчей идет, народ собирается посмотреть, как я крепкую стаканами глушу, но подходить боятся, издалека смотрят. Слова новые выучил, джин — это можжевеловое, рам — это ром, бренди — это дрянной коньячишка. В общем, досиделся бы я на этом наблюдательном посту до белой горячки, но на 4-й день, слава Аллаху, ты объявился. Подъехал я таким франтом, в лаковой карете, при усах, кстати, ты зря сбрил с ними, ты помолодцеватый. Ишь, думаю, петушок, хвост распустил. Сейчас будет тебе вместо мисс Ольсен кукиш с маслом. Но с тобой про хвост гостиничный по-другому запел. Не то, что со мной. И решил я, что затаюсь, подожду, пока ты меня на след выведешь. А там как карта ляжет. Крался за тобой по улицам, как шпик из сыскного. Тьфу! Совсем ум за разум заехал. Видел, как ты с извозчиком договаривался. Принял меры, взял конюшню лошадку, копыта гостиничными полотенцами обмотал, чтобы не стучали. Это чеченцы так делают, когда в набег собираются. Ну, не в смысле, что гостиничными полотенцами, а в смысле, что каким-нибудь тряпьем. Ты понял, да? А слежка-то, выходит, была двойной. Когда ты к ней в окно полез, у меня внутри прямо вулкан заклокотал, руку себе до крови прокусил. Вон, посмотри. Ну, все, говорю себе, сейчас тут разом 3 души отлетят. Одна на небо, это я про тебя. А 2 прямиком в преисподнюю. Помешкал ты там чего-то у окна, потом набрался нахальства, полез. У меня последняя надежда. Может, выгонит она тебя? Не любит она такого наскока. Сама предпочитает командовать. Жду. У самого поджилки трясутся. Вдруг свет погас. Выстрел и ее крик. Ох, думаю, застрелил ее и разум, горячая голова. Допрыгалась, дошутилась. И так мне брат Фондорин вдруг тоскливо стало, будто совсем один я на всем белом свете, и жить больше незачем. Знал, что плохо она кончит, сам пришить ее хотел, а все равно. Ты ведь меня видел, когда мимо пробегал, а я застыл, словно в параличе, даже не окликнул тебя, как в тумане стоял. Потом чудное началось. И чем дальше, тем чуднее. Перво-наперво выяснилось, что Амалия жива. Видно, промазал ты в темноте. Она так вопила и на слуг ругалась, что стены дрожали. Приказывает что-то по-английски, холопы бегают, суетятся, по саду шныряют. Я в кусты и затаился. В голове полнейший яролаж. Чувствую себя этим болваном в преферансе. Все пульку гоняют. Один я на сносе сижу. Ну нет, не на того напали, думаю. Зуров отродясь, в фофанах не хаживал. Тут в саду заколоченная сторожка с 2 собачьих будки величиной. Я доску отодрал, сел в секрет, веду наблюдение. Глазенапа навострил, ушки на макушке. Сатир, подстерегающий психею. А у них там такой там-тарарам, чисто штаб корпуса перед высочайшим смотром. Слуги носятся то из дома, то в дом. Амалия покрикивает, почтальоны телеграммы приносят. Я в толк не возьму. Что же там такое мой разум учинил? Вроде благовоспитанный юноша. Ты что с ней сделал, а? Лилию на плече углядел, что ли? Нет, у нее никаких лилий ни на плече, ни на прочих местах. Ну, скажи, не томи. Да ну, господи. В общем, разворошил ты муравейник. Этот твой покойник 2 раза приезжал. 2-й раз уже перед самым вечером.